Глава 4. Собрание устроили в четверг, в 2 часа дня, в заведении вдовы Дезир, смелый весельчак. Хозяйка, возмущенная нищетой, которую приходилось терпеть ее питомцам, гневалась на компанию, особенно с тех пор, как кабачок опустел. Никогда еще в забастовку люди не были такими трезвенниками. Даже отъявленные забулдыги сидели дома из страха нарушить принятые всеми решения. Главная улица в Монсу, на которой в дни ярмарки кипел народ, была теперь безлюдной, мрачной. Везде царила унылая тишина. На стойках в пивных пиво не лилось в кружке, а из кружек в глотке. Сточные канавы были сухи. У дверей кабаков, окаймлявших шоссе, у винного погребка Казимира, у распивочной «Прогресс» видны были только бледные лица кабачиц, вопрошающие озиравших дорогу. А в самом Монсу пустовал весь ряд питейных заведений, начиная от кабачка Ланфана до распивочной «Головня», не исключая трактира «Виноградная» и пивной «Сорвиголова». Только в трактире «Святой Илья», в который ходили штейгеры, еще наливали несколько кружек за день. Обезлюдил даже вулкан. Лишились клиентов и дамы, подвязавшиеся там, хотя ввиду тяжелых времен они снизили свою цену с 10 до 5 су. Во всем крае сердца томило мрачное уныние. «Ах ты, дьявол!» — воскликнула вдова Дезир, хлопая себя по бедрам. «И во всем жандармы виноваты. Пусть меня в тюрьму засадят, но я им устрою штуку». Всех властей, всех хозяев, все начальство она именовала жандармами. Этот презрительный термин обозначал всех врагов простого народа. Она с восторгом ответила согласием на просьбу Этьена. «Ну, конечно, весь ее дом к услугам углекопов. Она бесплатно предоставит им свой бальный зал, напишет от своего имени приглашение, раз закон этого требует. Впрочем, если что будет и не по закону, пусть себе злятся». На следующий день Этьен принес ей на подпись 5 приглашений, переписанных по его поручению грамотными жителями поселка. Письма эти послали в другие шахты, делегатам и прочим надежным людям. На повестку дня поставлен был вопрос о продолжении забастовки. Но в действительности ждали Плюшара и рассчитывали, что после его речи произойдет массовое вступление углекопов в интернационал. В четверг утром Этьен очень встревожился, видя, что Плюшара, бывшего старшего мастера в его депо, все еще нет, хотя он обещал приехать в среду вечером. Что же случилось? Этьен огорчился, что не удастся посоветоваться с ним до собрания. В 9 часов он отправился в Монсу, полагая, что Плюшар проехал прямо туда, не останавливаясь в Вре. «Нет, я вашего друга не видела», — ответила ему вдова Дезир. «Но у меня все готово. Пройдите, посмотрите». И она повела Этьена в бальный зал. Украшения в нем оставались те же самые, гирлянды, подхваченные у потолка венком из пестрых бумажных цветов, и позолоченные картонные щиты с именами святых, развешанные по стенам. Только убрали подмостки для музыкантов, и вместо них поставили в углу стол и 3 стула, да выстроили в зале наискось несколько рядов скамей. «Отлично», — одобрил подготовку Этьен. «И знаете что?» — сказала вдова. «Будьте тут, как дома. Можете горланить сколько душе угодно. Если жандармы явятся, не пущу. Разве что убьют». Пришли вдруг Роснер и Суварин. И вдова удалилась, оставив их троих в большом пустом зале. Этьен удивленно воскликнул. «Вы здесь так рано». Суварин, работавший в ночную смену, машинисты не бастовали, зашел просто из любопытства. Роснер хмурился. За последние 2 дня он казался озабоченным, на его круглой пухлой физиономии больше не играла благодушная улыбка. «Плюшар не приехал, я очень беспокоюсь», — сказал Этьен. Кабатчик отвел взгляд в сторону и процедил сквозь зубы. «Ну, а я-то не удивляюсь, я его и не жду». «Почему это?» Тогда Роснер, набравшись духу, посмотрел ему прямо в лицо. и с вызывающим видом заявил: «Да потому что я тоже послал ему письмо, если хочешь знать, и в этом письме я умолял его не приезжать». «Да, я считаю, что мы сами должны разобраться в своих делах, а не обращаться к посторонним людям».